Натализа Коф. Фуллер. Аннотация. От него лучше держаться на расстоянии. Он несгибаемый и жесткий. Он без сожаления раздавит каждого, кто посягнет на его собственность. Он живет по своим правилам, которые многие боятся нарушить. Но все меняется, когда на пороге его автосервиса «Фуллерит» появится она. Бесстрашная девушка, состоящая из загадок. Глава первая. День выдался кошмарным. Не просто кошмарным, а убийственным. Я шла немного сутулясь от усталости и тяжелых пакетов с покупками, с трудом поднималась по лестнице на 9-й этаж. Как обычно, лифт в нашей старенькой высотке не работал. И каждый раз, возвращаясь домой, приходилось покорять Эверест, состоящий из лестничных пролетов. Стоило оказаться на пороге квартиры, как я поняла, что не способна даже пошевелиться, не говоря уже о приготовлении ужина младшему брату Абармоту, которого, судя по царившей тишине, дома не было. Пройдя в комнату, вздохнула и точно подкошенная рухнула в любимое кресло, доставшееся нам с братом еще от бабки, вместе с крошечной квартиркой-однушкой на окраине города. Взгляд сам собой задержался на вещах брата, лежавших на обычном месте, в самом центре комнаты. У младшего Аболтуса была вредная привычка, с которой я боролась с детства. Любил мой младший раздеваться в центре квартиры и бросать одежду на пол. За что получал по наглым ушам. Но с привычкой никак не мог расстаться. Устроив голову на высокой спинке кресла, шумно выдохнула. Глаза сами собой закрылись под тяжестью невидимого груза. Но спать нельзя. Преодолевая сонливость и адскую усталость, я открыла глаза. Взгляд задержался на ровной стопке ткани, из которой мне, как Золушке, предстояло за ночь выкроить два платья для соседки с 3-го этажа. Женщина заказала наряды к грядущим выходным, а я не смогла отказать соседке. Во-первых, Людмила Борисовна была приглашена на семейное торжество, куда еще неделю назад не собиралась. А поскольку Людмила Борисовна до пенсии была директором школы, в которой училась не только я, но и мой брат Абармот, то отказать женщине я не смогла. Во-вторых, нам с братом нужны были деньги, которых не хватало. А соседка, пусть не баснословными суммами, но исправно оплачивала мой труд. Мелкое недоразумение появилось на пороге квартиры далеко за полночь. Я только-только собиралась приготовить для себя очередную чашку крепкого кофе, как входная дверь распахнулась, и ушастый Абармот, которому всего 2 недели назад исполнилось 19, явился во всей своей красе в нашем скромном жилище. Брат, увидев меня, нахмурился. Закрыл дверь на замок, сбросил кроссовки в коридоре и прошел на кухню. «Опять не спишь», — догадался Феликс, присаживаясь на табурет. «И чем же мы были настолько заняты, что не смогли ответить на телефонный звонок?» — ответила вопросом я. Феликс сделал вид, что не расслышал моего вопроса. Поднялся на ноги, достал чашку из шкафа и принялся готовить кофе для меня, бутерброды для себя. «Исаев!» — вкрадчиво воззвала к совести брата. Широкая спина моего балбеса, выглядевшего гораздо старше своего возраста из-за высокого роста и крупного телосложения, напряглась. А сам балбес вздохнул. «Что, мамочка?» — фыркнул ребенок. «А как его еще назвать, если он до утра играет в компьютерные игры, днем умудряется учиться в университете, а вечерами где-то бродит, словно медведь-шатун?» «Я надеюсь, ты ни во что незаконное не влез?» — прищурилась я. «Нет, мамочка!» — продолжал фыркать вчерашний подросток, а сегодня уже мужчина. «Я ведь могу и уши открутить!» — пригрозила я. Угроза, пусть и звучала из моих уст серьезно и с пафосом, была смешной. До ушей, которые я собиралась откручивать в случае необходимости, нужно было бы еще достать. А с моим средним ростом это весьма-весьма проблематично. Но здесь главное — уверенность. «Даже не сомневаюсь», — подмигнул Феликс, ставя чашку передо мной. Братишка пристально взглянул на меня, на то, как я пытаюсь безуспешно скрыть зевоту, и решительно отодвинул чашку кофе. Сам вновь встал, а спустя пару мгновений передо мной на столе уже стояла чашка ромашкового чая. «Пей и спать. Вон уже на тень похоже. Ты себя в зеркале видела?» — проворчал мой единственный брат. «Грозный какой!» — все же зевнула я. Прав был Феликс, спать хотелось жутко. Решила, что встану рано утром и доделаю всю работу. Лучше, чем сонно ковыряться в выкройках, а потом переделывать на свежую голову. Выпив чай, потрепала макушку единственного мужчины, которого обожала всем сердцем. Тот терпеливо снес все мои телячьи нежности. Даже не отстранился, что радовало. В детстве этот мелкий обормот долго вытирал щеки, если вдруг у меня просыпалась волна нежности к младшему поколению нашей крошечной семьи из двух человек. Значит, и правда вырос мой братик. «До утра не сиди в своем компьютере!» — скомандовала я на правах старшей. «Так точно, мамочка!» — хохотнул мой оболтус. Я, зевая, отправилась в комнату. Разложила свой диван, приготовила брату его законную подушку, за которую у нас с ним еще с детства шли нешуточные бои. Отнесла все спальные принадлежности на кухню, где у нас стоял старенький диван. Он вполне сносно раскладывался и превращался в приличное спальное место. Феликс уже убрал стол и плескался в душе. Взгляд задержался на его свитере, небрежно брошенном на табурете. И на портмоне, аккуратно лежавшем на подоконнике рядом с ключами от старенькой иномарки, которую брат купил за копейки и на которую мы с ним копили последние несколько лет. Портмоне я подарила ему на день рождения. И очень гордилась, что смогла выкроить из нашего скудного бюджета такую внушительную сумму, поскольку вещь была качественной, фирменной и дорогой. Не смогла удержаться и провела кончиками пальцев по мягкой коже аксессуара. Бумажник упал на пол. И когда я подняла его, мне показалась подозрительной его тяжесть. Исключительно из любопытства заглянула внутрь. Да, вещь принадлежала не мне. Но все эти мысли тут же забылись, стоило увидеть множество крупных купюр, ровненько и аккуратно сложенных в бумажнике. «Феликс!» — закричала я, понимая, что столько денег честным путем заработать просто невозможно. Но тут же поняла, что из-за шума воды брат ничего не расслышит. Вернув портмоне на место, сложила руки на груди и принялась ждать возвращения брата из ванной. Обормот явился практически сразу. «Что это?» — мотнула я головой в сторону окна. Брат моментально смекнул, в чем дело, но предпочел юлить. «Подоконник», — невозмутило ответило младшее поколение. «Откуда деньги?» — потеряла терпение я. «Дарья», — вздохнул Феликс, настойчиво отодвигая меня за плечи дальше от кушетки и разбирая ее, превращая в широкую кровать, пусть старенькую и скрипучую, но зато на ней Феликс удобно помещался с учетом своего роста. «Какая разница? Заработал. Еще вопросы будут? Я спать хочу. И ты спать хочешь. Давай уже спать, а?» «Не заговаривай мне зубы!» — повысила голос. «Иди спать, мамочка!» — проворчал Феликс и, застелив простынь, тут же плюхнулся в кровать. «Утром промоешь мне мозги. Устал я сегодня». Я прекрасно знала характер брата. Лег, закрыл глаза, разговаривать не станет. Я прищурилась, рассматривая нахальную физиономию Феликса. Топнула ногой. «Утром поговорим!» сообщила я и, недовольно топая, как стадо слонов, тем самым выражая свое негодование, вернулась в комнату. Наутро стоило мне проснуться, как я поняла, что брата в квартире уже не было. А на краю кухонного стола лежали крупные купюры и короткая записка. «Я тоже тебя люблю, мамочка!» И веселая рожица с высунутым языком. Вот и весь серьезный разговор в исполнении моего брата. «И как его воспитывать?» Вздохнула. Купюры обжигали руки. А странное чувство надвигающихся неприятностей буквально жгло душу. Спустя несколько дней, когда брат опять пропал, а вернулся уже под утро, в нашей квартире вновь появилась крупная сумма денег. Феликс молчал или уходил от ответа. Я нервничала. Ну вот откуда у подростка такие финансы? Понимала, что мой оболтус будет молчать, как партизан на допросе. Выход был один — применить методы воздействия в отношении другого человека. А конкретно соседской девушке, с которой брат дружил с самого детства, а сейчас встречался, если судить по частым походам в кино, чаепитиям на территории нашей кухни и редким ночевкам там же. Дождавшись, когда мой партизан-братец вечером следующего дня уйдет на свидание со своими гаечными ключами, прихватив термос с чаем и пару бутербродов, я помчалась в соседний подъезд. А спустя полчаса уговоров, расспросов с примесью шантажа, «Да-да, я могу и так, если исключительно для дела». Я узнала, что мой оболтус-братец участвует на чужой машине в каких-то запрещенных соревнованиях. Ключевым было слово «запрещенные». И я впала в отчаяние. Вытребовала у Сени координаты, где проходили эти занимательные мероприятия, и наутро помчалась на противоположную окраину города. Именно там, по словам Арсении, находился автоцентр «Фуллерит», принадлежавший некому Мэтту, который и организовывал нелегальные гонки. «Что еще за Мэтт?» — думала я, пока добиралась до нужного мне пункта назначения. Воображение в голове рисовало разукрашенного татуировками лысого мужчину средних лет, страдавшего от избыточного веса и от пристрастия к запрещенным препаратам. Почему-то имя Мэтт отождествлялось у меня исключительно с наркотиками. Я понимала, что явиться со странным требованием в незнакомое место по меньшей мере глупо. Однако благополучие брата я ставила превыше всего. И вот спустя 2 часа мною, наконец, было обнаружено то самое место, если верить вывеске, лениво разместившейся над входом.